Беседа длилась долго. Время под неподвижными звездами текло незаметно. Мар еще несколько раз обновлял содержимое ведерка со льдом, но закуска была добротная, разговор неспешный, и потому Семен с Заманом оставались трезвыми. Почти. «Я оказался в туннеле, где вас и повстречал», – закончил свой рассказ Семен. «Вон оно как», – рассеянно сказал Заман, думая о своем. «Империя, надо же! Повсеместная магия, а не техника. Комплексные заклинания. А хозяева – враги Империи. Знаешь, Семен, пока ты рассказывал, я начал кое-что вспоминать. Так, обрывки всякие. Но главное начал. Может, и остальное вспомню, если опять в инкубатор на авральную работу не попаду. О, инкубатор, вспомнил!» «Что?» Одновременно воскликнули Семен и Мар. Заман, конечно, услышал только Семена. «Звезда!» Зловещим шепотом ответил техник. «Громадная, вся скрученная, перекрученная. То ли на стене, то ли в воздухе висит. Больше об инкубаторе ничего не помню». «Жаль», – расстроился Семен. «Хотя мне, в общем-то, нужен не инкубатор, а кардинал. Как насчет него? Ты же обещал подумать». «Подумаю», – заверил Семен Азаман. «Мне поговорить сначала надо кое с кем. Посоветоваться. Знаешь что, поехали в наш блок. Рядом со мной как раз свободная ячейка пустует. В ней отдохнешь, пока я нужных людей найду и с ними переговорю. Правда, там дверь поломана, не запирается. Но это и к лучшему. У тебя ведь пропуска нет». «Я самый лучший во всех мирах пропуск», — заносчиво сообщил в пространство Мар. «Что мне какая-то механическая дверь? Тьфу на нее. Это я не Заману, это я тебе», — сразу же пояснил медальон. «Он меня все одно не слышит». «Я в твоих способностях ничуть не сомневался», — шепнул в ответ Семен. «Пропуск из тебя еще тот, универсальный». «А то», — согласился медальон и умолк. «Пошли», — сказал, вставая Заман. «Скоро вечерняя поверка, опаздывать нельзя. Могут наказать, раз и навсегда». «А что начальник блока?» — вспомнил Семен. «Ты же говорил, что он меня засечет». «Начальник тоже человек, слабости имеет», — успокоил Семёна техник. «Я ему скажу, что ты мой гость. Пузырь самогона поставлю. Тогда он на тебя и внимания не обратит. У нас бывает, что из чужого блока кто-нибудь на ночь остается. Зашел к друзьям погостить, крепко выпил и остался. Главное, на поверке свою ладонь и жетон пропуск к специальному окошку в любой ячейке приложить. А трезвый ты или пьяный, кто из хозяев узнает? Технике это безразлично. А если не приложить?» — вставая за стола, спросил Семен. «Что тогда будет?» «Наказать или разборка, и скорее всего инкубатор». Заман вошел в лифт. «Но тебе это не грозит, ты же здесь никто. Нет у тебя в проверочных списках. Поехали, Семен, пора. Стол со всем остальным барахлом упаковывать?» — по-хозяйски поинтересовался Мар. «Вон сколько продуктов еще осталось. Может, еще где под звездами посидеть придется, в более нежной компании». «Брось», — отмахнулся Семен. «Столов в Империи мало, что ли? Пусть хозяева чужие головы себе поломают, откуда он взялся, чтобы бдительность не теряли». Семен вошел в лифт. Блок, где жил Заман, напоминал коридор некой космической станции, как-то видимой Семеном в одном из многочисленных фантастических сериалов. Кажется, станция была тюрьмой. Жилой блок походил на ту космическую узницу во всем, один к одному, словно создатели фильма здесь перед съемками побывали, тайком. Длинный широкий коридор с хромированными металлическими стенами был ограничен с одной и с другой стороны перекрытиями, в одном из которых находился вход в кабину перемещений, который Семен по незнанию окрестил лифтом. Блестящий хромом потолок был высокий, арочный, с цепочкой ярких светильников. И, само собой, имелось множество дверей по обе стороны коридора. Прозрачных дверей, через которые было хорошо видно, что происходит внутри каждой жилой ячейки. Семен шел вдоль дверей окон, невольно поглядывая на них. За прозрачными перегородками шла своя жизнь. Где выпивали, где играли в кости, где уже спали. Каждая ячейка была одноместной, судя по единственной в ней полке лежанки. Но в некоторых ячейках людей было преизрядно. Особенно там, где выпивали. 30 ячеек в блоке», — пояснил Заман в виде интереса Семена. 10 рабочих групп. А эти, что выпивают, пришлые. По-моему, из 4-го блока. Или из 5-го. Наш первый. Это чтобы ты знал в случае чего. А сколько всего блоков? Не удержался Семён от вопроса. Хотя особой надобности в нем не было. Какая разница? 120. Заман шел, уверенно ведя за собой Семёна. В 111-м врачи живут. Их там немного. У них и лечимся. Лекарства врачам хозяева выдают. По необходимости. В блоках с 14 по 18 женщины. Ты смотри, в 8-й блок не ходи. Спохватившись, предупредил Заман. Там народ особый живет, своеобразный. Молодым парням делать там нечего. Туда и охранники поодиночке не суются. Понял, не пойду. Семён глянул на дверь очередной ячейки, где азартно резались в карты и по округу пили из одного стакана. «А как вы друг к другу попадаете? Из блока в блок? В гости самогон пить?» «Да в кабинах, как же еще?» Заман неопределенно махнул рукой вдаль. «Точно так же, как и я с тобой. Набираешь нужный код и попадаешь, куда тебе надо. Когда кабина задействована, на ее месте другая возникает, так что заторов у нас не бывает. Все просто. Пришли». Старший техник остановился возле неосвещенной полуоткрытой двери. «Вот свободная ячейка. Ее только завтра ремонтировать будут. Можешь располагаться. И еще, когда сигнал на поверку услышишь, не пугайся. Он громкий сигнал», — предупредил Заман. «Меня не жди. Я сначала к начальнику блока, а после, по твоему вопросу, к знакомым технарям схожу». «К начальнику обязательно?» — позевывая, спросил Семён. «Мы вроде никого по пути не встретили, никто меня не видел. Сейчас сделаюсь невидимым и завалюсь спать». «Ты такое можешь?» — поразился Заман. «Могу». Семён опять зевнул. «Мар, давай-ка включай невидимость». Вокруг Семёна знакомо возник полупрозрачный колпак из чешуек шестигранников. «Чудеса!» — удивленно сказал Заман, шаря по пустой ячейке взглядом. И хотел что-то еще добавить, но внезапно его голос заглушил пронзительный вой. Звук был настолько мерзкий, что у Семёна мгновенно заныли пломбированные зубы. Сигнал к вечерней поверке оказался действительно громким. Такой не только спящего, но и в стельку пьяного подымет. Заман на прощание помахал невидимому Семёну рукой и торопливо ушел куда-то. Видимо, в свою ячейку, докладывать о себе хитрой автоматике. «Блин, гудок заводской!» — с раздражением сказал Семён, когда пронзительный сигнал также неожиданно стих. «От такого запросто кондрашка схватить может, тут же не сходя с места». «Зато поверку не проспишь», — возразил Мар. «Что от заводского гудка и требуется. Ты за входом поглядывай». Семён с удовольствием растянулся на мягкой лежанке, прикрепленной к стене ячейки на манер купейной полки. «Если кто посторонний сунется, обратно его налаживай. Справишься?» «Справлюсь», — заверил медальон. «Не впервой. Знаешь, Семён, я ведь магию ощущаю. Сильную. Не здесь и даже не вблизи. Далеко где-то. Чую я, заначено в этом поганеньком мирке у хозяев чужих нечто волшебное, мощное. Это они пускай своим беспамятным работникам мозги пудрят насчет того, что колдовства нету. Меня не обманешь». «Разберемся», — сонно пробормотал Семён. «Ежели что толковое, украдем. А если опасное, то обойдем стороной. Или разрушим, долго ли умеючи, до основания. А затем...» — Семён закрыл глаза. «Лучше ясный хрен, чтобы то нечто толковым было», — с надеждой произнес Мар. «И не очень большим. У меня из упаковочных заклинаний лишь стандартные остались, которые объемом ограничены. Хотя если воспользоваться двумя заклинаниями сразу, то... А это идея. Наложить одно заклинание на другое. Или состыковать их с друг дружкой как-нибудь. Вон, дубль кардинала говорил о таких вариантах. Почему бы тебе тоже не попробовать? Семён, ты чего не отвечаешь? А, спишь. Ну, спокойной ночи». Мар с сожалением умолк. Проснулся Семён от яркого света, ударившего ему в лицо, и невольно прикрыл глаза ладонью. «Ни звука», — быстро предупредил Семёна медальон. «Это охранник, у двери стоит». Семён посмотрел сквозь щель между пальцами. Снаружи, у входа в ячейку, стоял рослый охранник в черной одежде, с черным беретом на голове, и методично обшаривал темную каморку лучом фонарика. «Никого нету!» – крикнул охранник в сторону. «Под полкой смотрел!» – донеслось раздраженно из коридора. «В сортире пойди глянь, что ты, пля, как стертый! Все тебе подсказывать надо! Будешь пля отлынивать, в 8-й блок на патрулирование назначу! Одного!» В коридоре громко заржали в несколько голосов. «Сам бы под полками лазил!» Огрызнулся охранник, поспешно становясь на колено и заглядывая под лежанку с невидимым Семеном. «И в горшки с дерьмом сам заглядывал бы, сволочь усатая!» Но в полголоса огрызнулся, негромко, чтобы в коридоре не услышали. Встав, охранник подошел к стене напротив лежанки, со злостью пнул в стену ногой. За открывшейся дверью был тесный санузел, рукомойник, душ и унитаз. Сантехника располагалась компактно, одно чуть ли не в притирку с другим.